Институт имени Юрия Владимировича Андропова. Краснознаменный институт имени Андропова, который известен сегодня как Академия внешней разведки, был для Владимира Путина как для разведчика едва ли не главным испытанием в 1980-е годы. Здесь не только учили, но и изучали самих слушателей, которым, как правило, уже перевалило за 30 лет. Даже отбор был весьма строгим. Институт находился в Москве, и Владимир Путин приехал сюда без Людмилы, которая осталась жить в Ленинграде у родителей Владимира Владимировича Путина. Ей предстояло еще окончить ЛГУ, и она уже ждала первого ребенка. Девочка родилась в апреле 1985 года, и ее назвали Марией. В Краснознаменный институт имени Андропова Владимира Путина зачислили в августе 1985 года в качестве слушателя одногодичного факультета. Подготовка и работа здесь отличались крайней сложностью и интенсивностью. Все слушатели были уже кадровыми офицерами разведки. Полковник в отставке Михаил Фролов, непосредственный начальник Владимира Путина в КИ, позднее вспоминал: «Я проработал в Краснознаменном институте 13 лет. Владимир Путин поступил ко мне из Ленинградского управления КГБ в звании майора. Я решил посмотреть его в роли старшины отделения. Здесь нужны и организаторские способности, в определенной степени тактичность, деловитость. Мне показалось, что у Путина все это есть. Учился он ровно, без сбоев. Не было никаких казусов, как не было повода усомниться в его честности и искренности. Я помню, что он приходил ко мне на доклад в костюме тройки, несмотря на то, что на улице стояла 30-градусная жара, и я сидел в рубашке с короткими рукавами. Он считал необходимым являться к руководителю вот так, строго, в деловом костюме. Я даже в пример его ставил другим. Вот, посмотрите на товарища Платова. Там же не называли по настоящим фамилиям. Как правило, первую букву фамилии оставляли. Когда я сам здесь учился, назывался Филимоновым. В институте не только обучали правилам разведки и контрразведки. Львиная доля нашей деятельности состояла в изучении слушателя, его личных качеств, выяснении его профессиональной пригодности. Нам надо было определить, в конце концов, годится ли слушатель для работы в разведке. Это был своего рода испытательный полигон. Вот я, например, преподавал искусство разведки. Что это значит? Это умение входить в контакт с людьми, умение выбирать нужных нам людей, умение ставить вопросы, которые интересуют нашу страну и ее руководство. Умение, если хотите, быть психологом. Поэтому нам приходилось изучать слушателя настолько, чтобы поручиться за него, как за свою правую руку. А в конце учебы на каждого выпускника мы писали характеристики, которые и определяли его судьбу. Это был адский труд. Рассматривалось все — и личные качества, и профессиональные. Мы закрывались на неделю, на две, и сидели, писали, писали. В конце характеристики делали вывод о пригодности или непригодности выпускника для работы в разведке. Итоговая характеристика, составленная Михаилом Фроловым на Владимира Владимировича Путина, занимала 4 машинописных страницы. Это была в высшей степени положительная характеристика, которая и сегодня хранится где-то в секретном архиве внешней разведки. Из недостатков Владимира Путина Платова здесь была указана некоторая замкнутость и необщительность, однако сам Михаил Фролов признает, что это качество для разведчика можно считать и положительным. С самого начала обучения было ясно, что Владимира Путина готовят для работы в Германии, не было ясно лишь в ФРГ или в ГДР. Перед направлением в ФРГ нужно было еще потрудиться в Москве в центральном аппарате от 1,5 до 3 лет. Владимир Путин решил выбрать ГДР и ехать на место новой работы сразу. В результате он был закреплен за представительством КГБ в ГДР.